Где, когда, откуда запомнилась ему такая тишина? Пожалуй, из далеких дней юности. Поездной хирург, ласковый старичок, уютно проживающий со своей тоже казенно-ласковой супругой в двухместном купе, подолгу разговаривал с Володей, тонко и умно рассказывая ему о радостях простой немудреной жизни, например, о рыбной ловле или о коллекционерстве, или о том, каков восход солнца на Волге. Говорил он не только Устименке, но и всему вагону, и раненые, слушая его, не перебивали, но перемигивались и понимающе улыбались. У каждого свое занятие, говорили эти невеселые, иногда даже злые улыбки. Каждый к своему делу предназначен. Ему, например, положено утешать. «А у вас руки-то существуют», — сказал доктор как-то одному Володе. «Не ампутированы. Это, знаете, существенно». «Разумеется, существенно», — с холодной полуулыбкой ответил Володя. «Да, конечно, руки существовали». Но только в далеком Стародольске, в глубинном Эвако-госпитале, и то не сразу Володя понял все, и, как ему тогда казалось, до конца. Его долго ждали, этого знаменитого профессора, одно из тех немеркнущих имен, перед которыми трудно было не робеть. Оробел и Устименко в день прилета из Москвы академика со всем его штабом, оробел так, что даже встал, опираясь на костыль, когда распахнулась дверь, и солнечный свет упал на лицо римского патриция, властное, умное, жесткое. «Сядьте!» — крепким раскатистым басом приказал академик. «Я здесь не генерал, а врач». «Я и встал перед врачом, а не перед генералом», твердо глядя в желтые кошачьи глаза римского патриция, произнес Устименко. «Вы меня знаете?» «Будучи врачом, не имею права не знать ваши работы». «А почему злитесь?» Володя молчал. Вокруг в трепетном смятении метались госпитальные доктора и докторши, шепотом докладывали штабу академика, носили истории болезней с анализами, все вместе, нужные и совершенно ненужные, но обязательные по соответствующим приказам, положениям и циркулярам. Принесли Володин документ. Он боком взглянул на них и улыбнулся. Там было все, кроме того, что он хирург. «Так чем же вы все-таки раздражены?» — осведомился профессор. «Устал, наверное. Ну, теперь отдохнете. Надо надеяться». Уже с нескрываемой злобой он смотрел в идеально выбритое и крупное породистое лицо знаменитого доктора. «Тебе бы так отдохнуть». «Дело в том, что я тоже хирург», — сдерживаясь, произнес Устименко. «И тот отдых, который вы мне обещаете, для меня не слишком большое утешение». Желтыми кошачьими, совсем еще не старыми и цепкими глазами взглянул профессор на Володю, помолчал, кого-то резко окликнул, порылся в Володиных документах, и когда, наконец, принесли, видимо, затерявшуюся харламовскую депешу, таким голосом произнес «благодарю покорнейше», что Володя зябко поежился, представляя себе последующую беседу профессора с виновником потери телеграммы с флота. То было невеселое утро, когда римский патриций вынес свой неподлежащий обжалованию приговор. Умный человек, он был достаточно добр, чтобы сказать правду, и достаточно мужествен, чтобы не откладывать надолго эти горестные формулировки. «Значит, безнадежно?» — спросил Володя. «Я не собираюсь и не имею права утешать вас», — вглядываясь в Володю холодными глазами, ответил профессор. «Но не могу не напомнить, что кроме нашей с вами специальности существует еще порядочно интересного на белом свете». И, подгибая пальцы крупных сильных рук, то левой, то правой, он начал перечислять. «Невропатология, а? Микробиология? Патологическая анатомия, как? Кстати, я знаю нейрохирурга, с которым приключилась история вроде вашей, но он натренировал себя так, что левой рукой делает спинномозговую пункцию, а именно с левой у вас все обстоит сравнительно благополучно». Дальше, рентгенология.